Глава 20. О живом и мертвом. Весною нас к стенке прижали вопросы инвентаря. Малыш и бандитка просто никуда не годились. На них нельзя было работать. Ежедневно с утра в конюшне Калина Иванович произносил контрреволюционные речи, упрекая советскую власть в бесхозяйственности и безжалостном отношении к животным. «Если ты строишь хозяйство, так и дай же живой инвентарь, а не мучай бессловесную тварь. Теоретически это, конечно, лошадь, а практически так она падает. И жалко смотреть, а не то что работать». Батченко вел прямую линию. Он любил лошадей просто за то, что они живые лошади, и всякая лишняя работа, наваленная на его любимцев, его возмущала и оскорбляла. На всякие домогательства и упреки он всегда имел в запасе убийственный довод. «А вот если бы тебя заставили потягать плуг, интересно бы послушать, как бы ты запел». Разговоры Калины Ивановича он понимал как директиву не давать лошадей ни для какой работы, но мы и требовать не имели охоты. Во второй колонии была уже отстроена конюшня. Нужно было ранней весной перевести туда двух лошадей для вспашки и посева, но переводить было нечего. Как-то в разговоре с Черненко, председателем губернской РКИ, я рассказал о наших затруднениях. «С мертвым инвентарем как-то перекрутимся, на весну хватит, а вот с лошадьми беда. Ведь 60 десятин, а не обработаем. Что нам запоют селяне?» Черненко задумался и вдруг вскочил с радостью. «Стой! У меня же здесь имеется хозяйственная часть. На весну нам лошадей столько не нужно. Я вам дам на время трех. И кормить не нужно будет, а вы месяца через полтора возвратите. Да вот поговори с нашим завхозом». Завхоз РКИ оказался человеком крутым и хозяйственным. Он потребовал солидную плату за прокат лошадей, за каждый месяц 5 пудов пшеницы и колеса для их экипажа. «У вас же есть колесное». «Разве же так можно? Шкуру сдираете? С кого?» «Я заведующий хозяйством, а не добрая барыня». «Лошади какие! Я не дал бы ни за что! Испортите, загоняете, знаю вас! Я таких лошадей 2 года собирал! Не лошади, а красота!» Впрочем, я мог бы наобещать ему по 100 пудов пшеницы и колеса для всех экипажей в городе. Нам нужны были лошади. Завхоз написал договор в 2 экземплярах, в котором все было изложено очень подробно и внушительно. «Именуемая в дальнейшем колонией. Каковые колеса будут считаться переданными хозяйственной части ГУБ РКИ после приема их специальной комиссии и составления соответствующего акта? За каждый просроченный день возвращения лошадей колония уплачивает хозяйственной части ГУБ РКИ по 10 фунтов пшеницы за 1 лошадь, а в случае невыполнения колонией настоящего договора колония уплачивает неустойку в размере 5-кратной стоимости убытков». На другой день Калина Иванович и Антон с большим торжеством въехали в колонию. Малыши с утра дежурили на дороге. Вся колония, даже воспитатели, томились в ожидании. Шалопутин с Тоськой выиграли больше всех. Они встретили процессию на шоссе и немедленно взгромоздились на коней. Калина Иванович не способен был ни улыбаться, ни разговаривать. Настолько наполнили его существо важность и недоступность. Антон даже головы не повернул в нашу сторону. Вообще все живые существа потеряли для него всякую цену, кроме тройки вороных лошадей, привязанных сзади к нашему возу. Калина Иванович вылез из гробика, стряхнул солому и сказал Антону: «Ты ж там смотри, поставить как следует. Это тебе не какие-нибудь бандитки». Антон, бросив отрывистые распоряжения своим помощникам, запихивал старых любимцев в самые дальние и неудобные станки, грозил через сидельником любопытным, заглядывающим в конюшню, а Калине Иванычу ответил по-приятельски грубовато: «Упряжь, гони, Калин Иванович, это барахло не годится». Лошади были все вороные, высокие и упитанные. Они принесли с собою старые клички, и это в глазах колонистов сообщало им некоторую родовитость. Звали их «Зверь», «Коршун» и «Мэри». Впрочем, «Зверь» скоро разочаровал нас. Это был видный жеребец, но для сельскохозяйственной работы не подходил, скоро уставал и задыхался. Зато «Коршун» и «Мэри» оказались во всех отношениях удобными коняками, сильными, тихими, красивыми. Надежда Антона на какую-то чудесную рысь, благодаря которой он надеялся затмить нашим выездом всех городских извозчиков, правда, оказались напрасными, но в плуге и в селке они были великолепны. И Калина Иванович только кряхтел от удовольствия, докладывая мне по вечерам, сколько вспахано и сколько засеяно. Беспокоило его только в высшей степени неудобное ведомственное положение лошадиных хозяев. «Все это хорошо знаешь, а только с этим РКИ связываться как-то оно... Что захотят, то и сделают. А жалиться куда пойдешь? В РКИ?» Во второй колонии зашевелилась жизнь. Один из домов был закончен, и в нем поселилось 6 колонистов. Жили они там без воспитателя и без кухарки. Запаслись кое-какими продуктами из нашей кладовой и кое-как сами готовили себе пищу в печурке в саду. На обязанности их лежало охранять сад и постройки, держать переправу на Коломаке и работать в конюшне, в которой стояли 2 лошади и где эмиссаром Братченко сидел Опришко. Сам Антон решил остаться в главной колонии. Здесь было люднее и веселее. Он ежедневно совершал инспекторские наезды во вторую колонию, и его посещений побаивались не только конюхи, не только Опришко, но и все колонисты. На полях второй колонии шла большая работа. 60 десятин все были засеяны, правда, без особенного агрономического умения и без правильного плана полей, но была там и пшеница озимая, и пшеница яровая, и рожь, и овес. Несколько десятин было под картофелем и свеклой. Здесь требовались полка и окучивание, и нам поэтому приходилось разрываться на части. В это время в колонии было уже 60 колонистов. Между первой и второй колониями в течение всего дня и до самой глубокой ночи совершалось движение. Проходили группы колонистов на работу и с работы, проезжали наши подводы с семенным материалом, фуражом и продуктами для колонистов, проезжали наемные селянские подводы с материалами для постройки. Калина Иванович в стареньком кабриолете, который он где-то выпросил верхом на звере, проносился Антон, замечательно ловко сидя в седле. По воскресеньям вся колония отправлялась купаться к Коломаку. Колонисты, воспитатели, а за ними как-то понемногу приучились собираться на берегу уютной веселой речушки соседские парубки и девчата, комсомольцы с Пироговки и Гончаровки и кулацкие сынки с наших хуторов. Наши столяры выстроили на Коломаке небольшую пристань, и мы держали на ней флаг с буквами «КГ». Между пристанью и нашим берегом целый день курсировала зеленая лодка с таким же флагом, обслуживаемая Митькой Жавелием и Витькой Богоявленским. Наши девчата, хорошо разбираясь в значении нашего представительства на Коломаке, из разных остатков девичьих нарядов шили Митьке и Витьке матросские рубашки, и много пацанов, как в колонии, так и на много километров кругом, свирепо завидовали этим двум исключительно счастливым людям. Коломак сделался центральным нашим клубом. В самой колонии было весело и звучно от постоянного рабочего напряжения, от неизбывной рабочей заботы, от приезда селян-заказчиков, от воркотни Антона и сентенций Калины Ивановича, от неистощимого хохота и проделок Карабанова, Задорова и Белухина, от неудач Сороки и Галатенко, от струнного звона сосен, от солнца и молодости. К этому времени мы уже забыли, что такое грязь. что такое вши и чесотка. Колония блистала чистотой и новыми заплатами, аккуратно наложенными на каждое подозрительное место, все равно на каком предмете, на штанах, на заборе, на стенке сарая, на старом крылечке. В спальнях стояли те же так называемые «дачки», но на них запрещалось сидеть днем, и для этого специально имелись некрашенные сосновые лавки. В столовой такие же некрашенные столы ежедневно скоблились особыми ножами, сделанными в кузнице. В кузнице к этому времени совершились существенные перемены. Дьявольский план Калины Ивановича был уже выполнен полностью. Голованя прогнали за пьянство и контрреволюционные собеседования с заказчиками, но кузнечное оборудование Голованя не пытался получить обратно. Безнадежное это было дело. Он только укоризненно и иронически покачал головой, когда уходил. «И вы такие ж хозяева, як и все, ограбили человека, вот и хозяева!» Белухина такими речами нельзя было смутить. Человек недаром читал книжки и жил между людьми. Он бодро улыбнулся в лицо Голованя и сказал: «Какой ты несознательный гражданин, Сафрон! Работаешь у нас второй год, а до сих пор не понимаешь? Это ведь орудие производства!» «Ну, я же кажу». «А орудия производства должны, понимаешь, по науке принадлежать пролетариату? А вот тебе и пролетариат стоит. Видишь?» И показал Голованю настоящих живых представителей славного класса пролетариев Задорова, Вершнего и Кузьму Лешего. В кузнице командует Семен Богданенко. Настоящий потомственный кузнец. Фамилия, пользующаяся старой славой в паровозных мастерских. У Семена в кузнице военная дисциплина и чистота. Все гладилки, молотки и молоты чинно глядят каждый с назначенного ему места. Земляной пол выметен, как в хате у хорошей хозяйки. На горне не просыпано ни одного грамма угля, а с заказчиками разговоры очень короткие и ясные. «Здесь тебе не церковь, нечего торговаться!» Семен Богданенко грамотен, чисто выбрит и никогда не ругается. В кузнице работы по горло. И наш инвентарь, и селянский. Другие мастерские в это время почти прекратили работу, только Козырь с двумя колонистами по-прежнему возился в своем колесном сарайчике. На колеса спрос не уменьшался. Для хозяйственной части РКИ нужны были особые колеса, подрезиновые шины, а таких колес Козырь никогда не делал. Он был очень смущен этой гримасой цивилизации и каждый вечер после работы грустил. «Не знали мы этих резиновых шин! Господь наш Иисус Христос пешком ходил, и апостолы, а теперь люди на железных шинах пусть бы ездили!» Калина Иванович строго говорил Козырю: «А железная дорога? А автомобиль? Как, по-твоему? Что ж с того, что твой Господь пешком ходил? Значит, не культурный или, может, деревенский такой же, как и ты, а может, ходив того, что голодранить, а як бы посадив его на машину, так и понравилось бы, а то пешком ходив. Стыдно старому человеку такое говорить». Козырь несмело улыбнулся и растерянно шептал: «Если посмотреть, как это под резиновые шины, так, может, с Божьей помощью и сделали бы. А насколько ж спиц? Господь его знает». «Да ты пойди в РКИ и посмотри, посчитай. Господи, прости, где мне старому найти такое?» Как-то в середине июня Черненко захотел ребятам доставить удовольствие. «Я тут кое с кем говорил. Так к вам балерины приедут, пусть ребята посмотрят. У нас в оперном, знаешь, хорошие балерины. Ты вечерком их доставь туда». «Это хорошо. Только смотри, народ, они нежный. А твои бандиты их перепугают чем? Да на чем ты их довезешь?» «А у нас есть экипаж». «Видел я. Не годится. Ты пришли лошадей, а экипаж пусть возьмут мой. Здесь запрягут и за балеринами. Да на дороге поставь охрану, а то еще попадутся кому в лапы. Вещь соблазнительная. Балерины приехали поздно вечером. Всю дорогу дрожали, смешили Антона, который их успокаивал. «Да что вы боитесь? У вас же и взять-то нечего. Это не зима. Зимой шубы забрали бы». Наша охрана, неожиданно вынурнувшая из лесу, привела балерин в такое состояние, что по приезде в колонию их немедленно нужно было поить валерьянкой. Танцевали они очень неохотно и сильно не понравились ребятам. Одна помоложе, с великолепной выразительной смуглой спиной, в течение вечера всю эту спину истратила на выражение высокомерного и брезгливого равнодушия ко всей колонии, другая, постарше, поглядывала на нас с нескрываемым страхом. Ее вид особенно раздражал Антона. «Ну скажите, пожалуйста, стоило пару коней гонять в город и обратно, а потом опять в город и обратно, и я вам таких и пешком приведу сколько угодно из города». «Так те танцевать не будут», — смеется Задоров. «О, хиба ж так!» За роялем, давно уже украшавшим одну из наших спален, Екатерина Григорьевна. Играет она слабо, и музыка ее не приспособлена к балету, а балерины не настолько деликатны, чтобы как-нибудь замять 2-3 такта. Они обиженно изнемогают от варварских ошибок и остановок. Кроме того, они страшно спешили на какой-то интересный вечер. Пока у конюшни, при фонарях и шипящей ругани Антона, запрягали лошадей, балерины страшно волновались. «Они обязательно опоздают на вечер!» От волнения и презрения к этой провалившейся в темноте колонии, к этим притихшим колонистам, к этому абсолютно чуждому обществу, они ничего даже не могли выразить, а только тихонько стонали, прислонившись друг к другу. Сорока на козлах бузил по поводу каких-то постромок и кричал, что он не поедет. Антон, не стесняясь присутствием гостей, отвечал Сороке: «Ты кто, кучер или балерина? Ты чего танцуешь на козлах? Ты не поедешь? Вставай!» Сорока, наконец, дергает вожжами. Балерины замерли и в предсмертном страхе поглядывают на карабин, перекинутый через плечо Сороки. Все-таки тронулись. И вдруг снова крик Братченко. «Да что ты, ворона, наделал? Чи тебе повылазило, чи ты сказывся? Как ты запрягал? Куда ты рыжего поставил? Куда ты рыжего всунул? Перепрягай коршуна под руку, сколько раз тебе говорил!» Сорока не спеша стаскивает винтовку и укладывает на ноги балерин. Из фаэтона раздаются слабые звуки сдерживаемых рыданий. Карабанов за моей спиной говорит: «Таки добрало. А я думал, что не доберет. Молодцы, хлопцы!» Через 5 минут экипаж снова трогается. Мы сдержанно прикладываем руки к козырькам фуражек, без всякой, впрочем, надежды получить ответное приветствие. Резиновые шины запрыгали по камням мостовой, но в это время мимо нас летит вдогонку за экипажем нескладная тень, размахивает руками и орет: «Стойте! Постойте ж ради Христа! Ой, постойте ж, голубчики!» Сорока в недоумении натягивает вожжи. Одна из балерин подхватывается с сиденья. «Вот было забыл, прости, царица небесная! Дайте ось спицы посчитаю!» Он наклоняется над колесом. Рыдание из фаэтона сильнее, и к ним присоединяется приятное контральто. «Ну, успокойся же! Успокойся!» Карабанов отталкивает козыри от колеса. «Иди ты, детка!» Но сам Карабанов не выдерживает, фыркает и опрокидывается в лес. «Я тоже выхожу из себя. Трогай, Сорока, довольно волынить! Нанялись, что ли?» Сорока лупит с размаху коршуна. Колонисты заливаются откровенным смехом. Под кустом стонет Карабанов. Даже Антон хохочет. «Вот будет потеха, если еще и бандиты остановят. Тогда обязательно опоздают на вечер». Козырь растерянно стоит в толпе и никак не может понять, какие важные обстоятельства могли помешать посчитать спицы. За разными заботами мы не заметили, как прошло 1,5 месяца. Завхоз РКИ приехал к нам минута в минуту. «Но Как наши лошади?» «Живут». «Когда вы их пришлете?» Антон побледнел. «Как это пришлете?» «Ого! А кто будет работать?» «Договор, товарищи!» — сказал завхоз черствым голосом. «Договор! А пшеницу когда можно получить?» «Что вы! Надо же собрать да обмолотиться-то! Пшеница-то еще в поле! А колеса?» «Да понимаете, наш колесник спицы не посчитал. Не знает, насколько спиц делать колеса. И размеры ж...» Завхоз чувствовал себя большим начальством в колонии. «Как же! Завхоз РКИ!» «Придется платить неустойку по договору. И с сегодняшнего дня, знаете же, 10 фунтов в день. 10 фунтов пшеницы, как хотите». Завхоз уехал. Братченко со злобой проводил его беговые дрожки и сказал коротко: «Сволочь!» Мы были очень расстроены. Лошади до зарезу нужны, но не отдавать же ему весь урожай. Калина Иванович ворчал: «Я им не отдам пшеницу этим паразитам. 15 пудов в месяц, а теперь еще по 10 фунтов. Они там пишут все по теории, а мы, значит, хлеб робим. А потом им хлеб отдай, и лошадей отдай, где хочешь бери. А пшеницы я не дам». Ребята отрицательно относились к договору. «Если им пшеницу отдавать, так пусть она лучше на корне посохнет. Або нехай забирают пшеницу, а лошадей нам оставят». Братченко решил вопрос более примирительно. «Вы можете и пшеницу отдавать, и жито, и картошку, а лошадей я не отдам. Хоть ругайтесь, хоть не ругайтесь, а лошадей они не увидят». Наступил июль. На лугу ребята косили сено, и Калина Иванович расстраивался. «Плохо косят хлопцы, не умеют. Так это ж сено. А как же с житом будет, прям не знаю. Жито ж 70 тин, да пшеницы 80 тин, да яровая, да овес. Что ты его будешь делать? Надо непременно жатку покупать». «Что ты, Калина Иванович? За какие деньги купишь жатку? Хоть лобогрейку. Стоило раньше 150 рублей, або 200. «Видишь, через 2 дня, никак не позже, убирать». Готовились косить жито косами. Жатву решили открыть торжественно, праздником первого снопа. В нашей колонии на теплом песке жито поспевало раньше, и это было удобно для устройства праздника, к которому мы готовились как к очень большому торжеству. Было приглашено множество гостей, варили хороший обед, выработали красивый и значительный ритуал торжественного начала жатвы, уже украсили арками и флагами поле, уже пошили хлопцам свежие костюмы, но Калина Иванович был сам не свой. «Пропал урожай! Пока выкосят, посыплется жито! Для ворон работали!» Но в сараях колонисты натачивали косы и приделывали к ним грабельки, успокаивая Калину Ивановича. «Ничего не пропадет, Калина Иванович, все будет, как у настоящих граков». Было назначено 8 косарей. В самый день праздника рано утром разбудил меня Антон. «Там дядько приехал и жатку привез». «Какую жатку?» «Привез такую машину, здоровая, с крыльями, жатка. Говорит, чьи не купят». «Так ты его отправь. За какие же деньги, ты же знаешь». «А он говорит, може, променяют. Он на коня хочет поменять». Оделся я, вышел к конюшне. Посреди двора стояла жатвенная машина, еще не старая, видно, для продажи специально выкрашенная. Вокруг нее толпились колонисты, и тут же злобно посматривал на жатку и на хозяина, и на меня Калина Иванович. «Что это он? В насмешку приехав, что ли? Кто его сюда притащив?» Хозяин распрягал лошадей. Человек аккуратный, с благообразной сивой бородой. «А почему продаешь?» — спросил Бурун. Хозяин оглянулся. «Да сына женить треба. А у меня есть жатка, другая жатка, с нас хватит. А вот коня нужно сыну дать». Карабанов зашептал мне на ухо. «Брешет! Я этого дядька знаю!» «Вы не со сторожевого?» «Эгэш, со сторожевого. А ты что ж тут?» «А чи ты не Семен Карабан? Панаса, сынок?» «Так как же!» — обрадовался Семен. «Так вы же Мельченко! Мабуть, боитесь, что отберут, аж!» «Так оно и то, что отобрать-то могут, да и сына женить же! Кахиба ваш сын до сини в банде!» «Шо вы, Христос с вами!» Семен принял на себя руководство всей операцией. Он долго беседовал с хозяином возле морд лошадей. Они друг другу кивали головами, хлопали по плечам и локтям. Семен имел вид настоящего хозяина, и было видно, что и Омельченко относится к нему как к человеку понимающему. Через полчаса Семен открыл секретное совещание на крыльце у Калины Ивановича. На совещании присутствовали я, Калина Иванович, Карабанов, Бурун, Задоров, Братченко и еще двое-трое старших колонистов. Остальные в это время стояли вокруг жатки и молчаливо поражались тому, что на свете у некоторых людей существует такое механическое счастье. Семен объяснил, что дядька хочет за жатку получить коня, что в сторожевом будут производить учет машин, и хозяин боится, что отберут даром, а коня не отберут, потому что он женит сына. «Може и правда, а може и нет, не наше дело», — сказал Задоров. «А жатку нужно взять. Сегодня и в поле пустим». «Какого же ты коня отдашь?» — спросил Антон. «Малыш и бандитка никуда не годятся. Рыжего, что ли, отдашь?» «Да хоть бы и рыжего», — сказал Задоров. «Это ж жатка». «Рыжего? А ты это ви!» — Карабанов перебил горячего Антона. «Нет, рыжего, конечно же, нельзя отдавать. Один конь в колонии. На что рыжего? Давайте дадим зверя. Конь видный и на племя еще годится». Семен хитро глянул на Калину Ивановича. Калина Иванович даже не ответил Семену. Выбил трубку, а ступеньку крыльца поднялся. «Некогда мне с вами глупостями заниматься!» И ушел в свою квартиру. Семен проводил его прищуренным глазом и зашептал. «Серьезно, Антон Семенович, отдавайте зверя. Все перемелется, а жатка у нас будет». «Посадят». «Кого? Вас? Да никогда в жизни. Жатка ж дороже коня стоит. Пускай РКИ возьмет вместо зверя жатку. Что ему, не все равно? Никакого же убытка, а мы успеем с хлебом. Все равно же от зверя никакого толку». Задоров увлекательно рассмеялся. «Вот история. А в самом деле?» Бурун молчал и, улыбаясь, шевелил у рта житным колосом. Антон сияющими глазами смеялся. «Вот будет потеха, если РКИ жатку в фаэтон запряжет вместо зверя!» Ребята смотрели на меня горящими глазами. «Ну решайте, Антон Семенович, решайте! Ничего нет страшного. Если и посадят, то не больше, как на неделю». Бурун, наконец, сделался серьезным и сказал: «Как ни крути, отдавать жеребца нужно, иначе нас все дураками назовут. И РКИ назовет». Я посмотрел на Буруна и сказал просто: «Верно. Выводи, Антон, жеребца». Все бросились к конюшне. Хозяину зверь понравился. Карина Иванович дергал меня за рукав и говорил шепотом: «Чи ты сказывся? Что тебе жизнь надоела? Такая нас, козыца, и колония, и жито. Чего ты лезешь?» «Брось, Калина, все равно. Будем жать жаткой». Через час хозяин уехал со зверем, а еще через 2 часа в колонию приехал Черненко и увидел во дворе жатку. «О, молодцы! Где это вы выдрали такую прелесть?» Хлопцы вдруг затихли, как перед грозой. Я с тоской посмотрел на Черненко и сказал: «Случайно удалось». Антон хлопнул в ладоши и подпрыгнул. Выдрали, че не выдрали, товарищ Черненко, а жатка есть. Хотите сегодня поработать? На жатке? На жатке. Идет, вспомним старину. А ну, давайте ее проверим. Черненко с ребятами до начала праздника возился с жаткой. Смазывали, чистили, что-то прилаживали, проверяли. На празднике после первого торжественного момента Черненко сам залез на жатку и застрекотал по полю. Карабанов давился от смеха и кричал на все поле. «Вот, хозяина сразу видно!» Завхоз РКИ ходил по полю и приставал ко всем. «А что это, зверя не видно? Где зверь?» Антон показывал кнутом на восток. «Зверь во второй колонии. Там завтра жито жать будем, пусть отдохнет». В лесу были накрыты столы. За торжественным обедом ребята усадили Черненко, угощали пирогами и борщом и занимали разговорами. «Это вы славно устроили жатку». «Правда ж, добре?» «Добре, добре». «А что лучше, товарищ Черненко, конь или жатка?» стреляет глазами по всему фронту Братченко. «Ну, это разно сказать можно, смотря какой конь». «Ну вот, например, если такой конь, как зверь». Завхоз РКИ опустил ложку и тревожно задвигал ушами. Карабанов вдруг прыснул и спрятал голову под стол. За ним в припадке смеха зашатались за столом хлопцы. Завхоз вскочил и, давая оглядываться по лесу, как будто помощи ищет. А Черненко ничего не понимает. «Чего это они? Разве зверь плохой конь?» «Мы променяли зверя на жатку. Сегодня променяли», — сказал я отнюдь без всякого смеха. Завхоз повалился на лавку, а Черненко и рот разинул. Все притихли. «Променяли на жатку», — пробормотал Черненко на завхоза. Обиженный завхоз вылез из-за стола. «Мальчишеское нахальство и больше ничего! Хулиганство, своеволие!» Черненко вдруг радостно улыбнулся. «Сукины сыны, в самом деле! Что же с жаткой будем делать?» «Ну что же, у нас договор, пятикратный размер убытков», — жестоко пилил завхоз. «Брось!» — сказал Черненко с неприязнью. «Ты на такую вещь не способен». «Я?» «Вот именно, не способен, а поэтому закройся!» «А вот они способны, им нужно жать, так они знают, что хлеб дороже твоих пятикратных, понимаешь? А что они нас с тобой не боятся, так это тоже хорошо! Одним словом, мы им жатку сегодня дарим!» Разрушая парадные столы и душу завхоза РКИ, ребята подбросили Черненко вверх. Когда он, отряхиваясь и хохоча, встал, наконец, на ноги, к нему подошел Антон и сказал: «Ну, а Мэри и Коршун как же?» «Что как же?» «Ему отдавать», — кивнул Антон на завхоза. «А что же, и отдашь?» «Не отдам», — сказал Антон. «Отдашь. Довольно с тебя жатки», — рассердился Черненко. Но Антон тоже рассердился. «Забирайте вашу жатку! На черта ваша жатка! Что в нее, Карабанова запрягать будем?» Антон ушел в конюшню. «Ах, и сукин же сын!» — сказал озабоченно Черненко. Кругом притихли. Черненко оглянулся на завхоза. «Влезли мы с тобой в историю. Ты им продай как-нибудь там в рассрочку. Черт с ними! Хорошие ребята, даром что бандиты. Пойдем найдем этого черта вашего сердитого!» Антон в конюшне лежал на куче сена. «Ну, Антон, я тебе лошадей продал!» Антон поднял голову. «А недорого?» «Как-нибудь заплатите!» «Вот это дело!» — сказал Антон. «Вы умный человек!» «Я тоже так думаю!» — улыбнулся Черненко. «Умнее вашего завхоза!»